меня одолевали бесы два. Однажды наши монтажные с Тарковским оказались в одном коридоре почти рядом. Я заканчивал тогда «Сто дней после детства», а он «Зеркало». Возле сортиров в монтажном цехе стояли длинный стол и черные диванчики для курильщиков. Иногда, засидевшись до полуночи, мы валялись от усталости на этих диванах возле огромной жестянки из-под пленки для окурков. «Какой же я кретин!» – иногда ругал себя Андрей. «Я погубил картину, я ее погубил. Я же знаю, почему она не монтируется. Что, идиот, что ли? Что, уж совсем ничего не понимаю? Я же ее неправильно снимал. Я еще снимая знал, что неправильно снимаю, что она и не будет монтироваться. Вот она и не монтируется». Это он говорил про одну из самых великих лент мирового кино. Думаю, за 100 лет истории кинематографа наберется, ну, еще десяток картин такого уровня. А он же все повторял. Все погибло. Я сам все погубил. Я сам дурак. А ведь мог снять так, чтобы не погубить. Потом одним из первых он позвал меня смотреть «Зеркало». Дорога от станции шла через Игнатьево, поворачивала в сторону, следуя изгибу Вороны, в километре от хутора, где мы жили тогда, до войны каждое лето. И через глухой дубовый лес уходила дальше, на Тамшино. Обычно мы узнавали своих только тогда, когда они появлялись из-за широкого куста, возвышающегося посреди поля. Если он от куста свернет в сторону дома, то это отец. Если нет, то это не отец, и это значит, что он не приедет уже никогда. Картину я тогда не очень понял. Поначалу она мне не слишком понравилась. В голове вынырнула и осела самодовольная формула, которой через час после просмотра я уже поделился с художником Александром Борисовым. Странная история, Саш. Вот человек знает, как должна выглядеть великая картина. Подробно представляет, так сказать, ее внешность. Но он не понимает, как у великой картины устроены внутренности. Такое вот у меня ощущение. Это что же ты имеешь в виду? Ну, это муляж великой картины. Андрею я, слава тебе, Господи, ничего подобного не высказал. Говорил осторожно, но и сама эта осторожность отчего-то была высокомерной. «Спасибо, очень хорошая картина», – вежливо говорил я. Но, к сожалению, иногда не очень понятно, кто кем кому приходится. Кто там мама, кто папа, кто жена, кто корректор. Может быть, даже имеет смысл сделать такой андеграундный фокус, раздавать в кинотеатре перед фильмом специальную программку, как в опере. Люди будут в нее смотреть и понимать, кто есть кто и что есть что. Все это, по меньшей мере, было глупо, развязно и, конечно же, обидно для Андрея. Выражение лица, с каким он меня слушал, я помнил долго. Тогда он не ответил мне ничего. Года через 3, собираясь снимать в Японии уроки музыки, так поначалу называлась картина «Мелодии белой ночи», я заказал пересмотреть «Зеркало». Заказал исключительно для того, чтобы решить, приглашать ли мне на картину Гогу Рерберга. Мне хотелось еще раз поглядеть на экране, в чем он силен, в чем не очень, чего от него ждать. В одиночку я уселся в зале. Было часов 8 вечера, механики зарядили пленку. Где-то минут через 5 просмотра у меня вдруг спазматически схватило горло и уже не отпускало до самого конца. Я рыдал, растирая слезы и сопли по лицу, как не рыдал, наверное, ни при каких самых печальных жизненных обстоятельствах. «Простите, девушка, я на Тамшино правильно иду?» «Вам не надо было от куста сворачивать». «А это что?» «Что?» «Ну, что вы здесь сидите?» «Я здесь живу». «Где, на заборе живете?» «А я не понимаю, что вас интересует, дорога на Тамшино или где я живу?» «А, здесь дом. Представляете, взял с собой все инструменты, а ключ позабыл. У вас случайно не найдется гвоздика или отвертки?» «Нет. Нет, нет у меня гвоздика». «А что вы так нервничаете? Дайте руку». «Да дайте, я же врач». «Ну?» «Вы мне мешаете, я не могу сосчитать». «Ну что, мне мужа позвать, что ли?» «Да нет у вас никакого мужа. Кольца-то нет?» Где кольцо обручальное? Хотя сейчас редко кто носит. Старики разве? А папиросу вас можно попросить? Картина, видимо, еще и внутренне совпала с моим тогдашним душевным состоянием. С того незабываемого вечера «Зеркало» – навсегда мой любимейший фильм, тончайшее откровение и странного нашего искусства, и самой жизни. Андрей в это время, кажется, уже начинал какие-то пробы к «Сталкеру». После просмотра я зашел в павильон, где он работал. Он кому-то что-то доказывал, язвил, переругивался, явно ему было не до меня и не до моих запоздалых откровений. Я это понял и позвал в коридор Ларису. Я хотел бы перед Андреем извиниться. Он когда-то пригласил меня смотреть «Зеркало». Я картины не понял, наговорил ему всяких глупостей, думаю, даже нахамил. Я сейчас картину эту случайно пересмотрел и понял, что это просто оглушительный шедевр, а я козел. Я мешать ему не буду, ты просто передай, что я заходил и все это тебе говорил. Тут вышел из павильона Андрей. Я повторил ему все то же самое. Он выслушал меня спокойно, даже с некоторым интересом. Я всегда был уверен, что картина раньше или позже дойдет до любого идиота. В сущности, она до примитивности проста. Как бы в знак примирения, Андрей спустя некоторое время пригласил меня на приемку «Сталкера». Мне повезло, заодно с фильмом я увидел еще одну грандиозную постановку застойной эпохи – сдачу Андреем картины начальства. Для начала Тарковский сообщил руководству студии, что в директорском зале показывать картину не будет. Там неряшливая проекция, грязные, 100 лет немытые стекла в будке киномеханика. Согласен он на проекцию только в третьем зале, это большой, но холодный, без всяких начальственных прибамбасов, рабочий зал возле павильона. Для тогдашнего генерального директора студии Николая Трофимовича Сизова это было первым ударом. Как это принимать картину не у себя рядом с кабинетом, в директорском просмотровом зале, а идти куда-то вниз? И вообще не хватало, чтобы Тарковский указывал, мытые или не мытые окошки у его вышколенных придворных киномехаников. Тем не менее, Сизов противоречить Андрею не стал. Тарковский позвал в зал немногих. Сашу Княжинского, оператора картины, меня, еще мосфильмовского редактора Винокурова, страдавшего тяжелым нервным тиком. Причем тик этот проявлялся довольно агрессивно. Винокуров то и дело издавал в темноте загадочные звуки, похожие на «тю-тю-тю», с отвращением плевался, потом неожиданно дергал головой и со страшным тупым стоном ударялся ей о фанерную обшивку стены. Через небольшую паузу все повторялось в том же порядке. Итак, поздний вечер, у нас фильм совершенно пуст, на улице лютый холод, метет вьюга. В глубине огромного мосфильмовского коридора показался Сизов, почему-то гордо держа перед собой перебинтованный гулькой палец. Незадолго до просмотра он его где-то повредил. Рядом с ним шел ныне уже покойный начальник производства Свиридов, с уважительным состраданием и завороженностью, вперившись в эту гульку. Чинно поздоровались, Андрей пригласил всех в зал, вошли, сели. Тарковский вышел к экрану. «Я хотел поставить к картине эпиграф. Потом передумал и эпиграф снял». Помолчали. «Что за эпиграф?» – осторожно поинтересовался Сизов. «Никто не даст нам избавления», – отделяя слово от слова, внятно сообщил Андрей. «Ни бог, ни царь. И не герой. Добьемся мы освобождения своею собственной рукой». После чего опять вдумчиво помолчали. «Молодец, что снял», – осторожно похвалил Тарковского Сизов. «Эпиграф ненужный». «Это с какой стороны поглядеть?» – с мрачной неопределенностью ответил Андрей, после чего свет в зале погас. Тарковский сел за микшер и задушил звук так, что не было слышно уже почти ничего, кроме унылого механического стрекота из проекционной. Вытяжку в зале, обычно включаемую для проветривания только на время, по тонкому режиссерскому замыслу, на этот раз он специально оставил открытой на все время просмотра. И вот под однообразный стрекот аппарата, под тоскливый, нешуточный вой, настоящий вьюги, в вытяжке, А тут еще Винокуров блестяще исполнял предназначенную ему режиссурой неподражаемую звуковую партию, издавая тьфу-тьфу-тьфу, а затем им бум со стоном. Это неслабое зрелище началось. Что там говорили на экране, в зале слышно практически не было. Сизов нервно курил, ловко придерживая сигарету гулькой. Атмосфера накалялась, додумывая эпиграф, все не шел из директорской головы. Свиридов сидел рядом, держа в руках коробку из-под пленки. На экран он не глядел вообще, сфокусировавшись исключительно на гульке, на огоньке сигареты и на том, чтобы Сизов как-нибудь случайно не смахнул пепел мимо жестянки. Продолжалось все это бесконечных 3 часа. «Сталкер» и так картина непростая, а уж с практически отключенным звуком в ней вовсе ничего понять нельзя было. Но наступил конец просмотру, таинственный «Сталкер» завершил свои блуждания в поисках истины и счастья, в зале зажегся свет, тусклый и желтый, как в провинциальном морге. Настала тягостная пауза. Тик-тик-тик, из аппаратной смолкла, вьюга за вытяжкой тоскливо продолжала свое вечное гулаговское ариоза. Винокуров в тишине и на свету вдруг неожиданно еще раз вдохновенно исполнил «тьфу-тьфу-тьфу», завершив коду особо пронзительным, разрывающим душу стоном и с беспощадным бумом головой о фанеру. Сизов, задумчиво помолчав, наконец произнес: «Музыка хорошая». В финале «Сталкера» звучала «Ода к радости» из Бетховенской 9-й симфонии, так что тут генеральный не промахнулся. «Жалко, ее мало», посоветовал он, по-прежнему высоко и как бы со значением продолжая держать в воздухе свою гульку. Андрей, с отрешенной неприязнью, взглянул на сизовскую гульку. «У меня как раз ощущение, что музыки много. Пойду сейчас и лишек вырежу». Сизов передал окурок Свиридову, тот окурок затушил. Оба встали. Роскошный спектакль приемки картины закончился. На мой вкус, это была одна из самых блистательных режиссерских работ Андрея. Однажды при очередной случайной встрече в Мосфильмовском коридоре Андрей сказал: «Знаешь что, закажи картину одного молодого парня. Мне просто интересно, произведет ли она на тебя такое впечатление, как и на меня». «А какое впечатление она произвела на тебя?» «Да мне показалось, что я выживший из ума идиот, всю жизнь бесконечно и с неимоверными усилиями делающий какие-то глупости, довольно безвкусные и псевдозначительные». Я ошалел. В устах Андрея, не только не позволявшего никому в подобном роде отзываться о своей работе, но и крайне болезненно реагировавшего на малейшее неуважение к тому, что он делает, это звучало полнейшей неожиданностью. «Вот я посмотрел», – продолжал он, – «и вторую неделю хожу под этим странным и неприятным для себя впечатлением. Ты посмотри, картина очень высокого класса». «А кто ее сделал?» «Какой-то Сакуров, учится вроде в Авгике, на научпопе. Сейчас собачится с авгиковским начальством. Фильм называется «Одинокий голос человека». Это по платоновской реке Потудань. Заинтригованный я стал названивать по разным телефонам и, наконец, узнал, что будет просмотр в Малом зале Союза кинематографистов. Пришел туда и действительно увидел великолепнейшую картину, сделанную скромным, целомудренным и очень красивым человеком. Потом время от времени мы с Тарковским нудно бродили по каким-то кабинетам, убеждая начальников, что Сакуров не антисоветский верблюд, а хороший, умный, редкостно одаренный человек. Так на самом деле и было. Последняя история, связанная с моими взаимоотношениями с Тарковским, забавна, и я до сих пор не знаю, как ее на самом деле понимать. Когда наши войска вошли в Афганистан, цивилизованный мир в очередной раз проклял великий, могучий Советский Союз, и все нормальные страны прекратили с нами какие-либо нормальные отношения. Как раз в это время раздался внезапный телефонный звонок. Говорил секретарь председателя Госкино СССР Филипп Тимофеевича Ермаша: «Сергей Александрович, завтра в 9 вам быть у министра». К 9 я послушно был в приемной Ермаша. Вижу, на стуле сидит Тарковский. Его тоже вызвали на 9, и тоже неизвестно зачем. По обыкновению мы стали припоминать каждый свою жизнь, силясь понять, по какому такому общему делу мы могли сюда загреметь. Не вспомнили. Никакого общего дела у нас не было, провинности у каждого свои. Вышел секретарь. «Проходите». «Кто? Он или я?» «Оба». Стало совсем страшно. «Немедленно бросайте все дела. Съемки, простой группы не имеют значения. Я потом все компенсирую. Идите сейчас же в наш зарубежный отдел. Нам удалось договориться с гильдией американских кинорежиссеров. Вы оба летите на фестиваль в Лос-Анджелес. Ты с зеркалом, ты со спасателем. Штаты не пустили Большой театр. Не пустили ансамбль Моисеева». Он долго перечислял, кого еще туда не пустили. «А вас двоих почему-то пускают. Немедленно оформляйте документы, летите туда на 2 недели. Вы двое, разумеется, если вас персонально утвердит Госдепартамент, восстанавливаете наши отношения с их режиссерской гильдией и вообще возобновляете культурные контакты между нашими странами. Вы, так сказать, гонцы мира». Мы выслушали все это, покивали головами. На выходе я неуверенно спросил Тарковского: «Ну что, пойдем сфотографируемся?» «Ты что, охренел? Кому ты веришь? Никуда они нас не пустят». «Как это не пустят? Ну, Ерман же сказал, что договорился». Андрей расхохотался. «Помнишь, он сказал, если утвердит Госдепартамент. А Госдепартамент – это теперь Рейган. А Рейган точно не пустит». «Почему?» «Рейган же актер. Представь, что у нас на место Брежнева назначили бы, ну, Левку Прыгунова. А у Левки какое может быть отношение к любому режиссеру? Ну, пораскинь мозгами». «Я пораскинул. Наверное, не очень». «Ну да, прескверное. Он нас всех терпеть не может, поскольку считает, что мы погубили его прекрасную актерскую жизнь, что, кстати, отчасти прав. Поэтому, когда Рейгану скажут, что не пустили балет Григоровича, не пустили ансамбль Моисеева, зато вот едут 2 режиссера, он нам 100 против 1 поездку эту порубает». Мы уже почти спустились вниз. Андрей остановился на беломраморной комитетской лестнице, помолчал и, внезапно помрачнев, добавил: «И сделает это совершенно напрасно. Он еще не знает, какие у меня длинные руки». Мы расстались. Действительно, через 2 недели пришла бумажка, что Госдепартамент наши кандидатуры завернул. Потому что... Это гениальная формулировка, зеркально повторяющая советские методы идеологической борьбы. Потому что и «Зеркало», и «Спасатель» – картины милитаристские. Я выбросил из головы всю эту историю, поехал в Одессу на выбор натуры для наследницы по прямой. Как раз 30 апреля, в день, когда мы с Андреем по плану Ермаша должны были приземлиться в Америке, я сел в нанятое группой такси. На сиденье лежала газета с крупным заголовком на первой полосе: «Покушение на Рейгана. Неизвестный 2 выстрелами ранил президента». Мистический образ длинных рук Андрея завершил недлинную эпопею наших взаимоотношений. Точнее, взаимоотношения еще некоторое время продолжались, но уже заочно и достаточно грустно. Андрей оставил мне в наследство своего единственного ученика по высшим режиссерским курсам – Сашу Кайдановского. Когда дело пошло к тому, что Тарковский остается за рубежом навсегда, Саша Кайдановский написал ему, что если так, то не мог бы он, не обижая маэстро, пойти в обучение ко мне, на что и я, и он получили грустное благословение. Страшно было узнать о внезапной болезни Андрея, о его мужестве перед лицом смерти, о самой смерти. А за ней уже последовал всероссийский гиньоль общенационального характера с увековечиванием его памяти. Что ты поделаешь, Россия? Мы не знаем удержу ни в хуле, ни в хвале. Сколько при жизни Андрея отыскивалось желающих, с удовольствием сочинявших про него за деньги глупости или гадости. А когда в живых его не стало, тут же обрушилось на него параноическое публичное восхищение, бездумное, бессмысленное, безвкусное водружение его на немыслимой высоты не то комические ходули, не то катурны. Убежден, что сам Андрей, увидь он это своими глазами, ничего, кроме брезгливости, не испытал бы. Теперь уже нельзя всерьез ни говорить, ни даже думать, что у Тарковского в картинах хорошо, что хорошо, но не очень, а что и вовсе неудачно. Его тоже превратили в диссидентское, прометеево идолище. Это грустно, Особенно, когда вспоминаешь, подумай, каким он был. Она же к тебе еще и привыкнуть не успела. А ты опять за старое? Ведь я же старухой стала. Ты меня догадал. Тише. Мартышку разбудишь. Я не могу тебя все время ждать. Я умру. Ведь ты же собирался работать. Тебе же обещали нормальную человеческую работу. Я скоро вернусь. Ай, в тюрьму ты вернешься. Только теперь тебе дадут не 5 лет, а 10. Ничего у тебя не будет все эти 10 лет. Ни зоны, ничего. А я за эти 10 лет сдохну. Господи, тюрьма. Да мне везде тюрьма. Пусти. Не пущу. Пусти. Не пущу. Только катись. Чтоб ты там сгнил. Будь проклят день, когда я тебя встретила, подонок. Сам Бог тебя таким ребенком проклял. И меня из-за тебя подлеца, подонок. Ах!